слаже, и дед Сашка, управившись с лошадьми, приносил на кухню воды, мял картошку, варившуюся для свиней, услуживал всячески и, приплясывая, разводил руками, обнажая голые десны. «Ты меня пожалела, а я в долгу не останусь. Я тебе, Аксинюшка, хоть из души скляночку выну. Ведь я без бабьего догляду пропадал, вша источила. Ты что понадобится, говори». Григорий, избавившись от лагерного сбора по ходатайству Евгения Николаевича, работал на покосе, изредка возил старого пана в станицу, остальное время ходил с ним на охоту за стрепетами или ездил с нагоном на дудаков. Легкая, сытая жизнь его портила. Он обленился, растолстел, выглядел старше своих лет. Одно беспокоило его — предстоящая служба. Не было ни коня, ни справы, а на отца плоха была надежда. Получая за себя и Аксинью жалование, Григорий скупился, отказывая себе даже в табаке, надеялся на сколоченные деньги и, не кланяясь отцу, купить коня. Обещался и пан помочь. Предположения Григория, что отец ничего не даст, вскоре подтвердились. В конце июня приехал Петро проведать брата, в разговоре упомянул, что отец гневается на него по-прежнему, и как-то заявил, что не будет справлять строевого коня, пусть, дескать, идет в местную команду. Но это он, пущай, не балуется. «Пойду на службу на своем», — Григорий подчеркнул это слово, — «коне». «Откель возьмешь? Выплешешь?» — пожевывая ус, улыбнулся Петро. «Не выплешу, так выпрошу, а то и украду». «Молодец! На жалование куплю!» — уже серьезно пояснил Григорий. Петро посидел на крылечке, расспросил о работе, харчах, жаловании. На все придакивая, жевал обгрызенный окамелок усины и, выведав, сказал Григорию на прощание. «Шел бы ты домой жить! Хвост-то ломать нечего! Думаешь, угоняешься за длинным рублем?» «Я за ним не гоняюсь». «Думаешь, своей жить?» — свернул Петро разговор. «С какой своей?» «С этой». «Покеда, думаю, а что?» «Так, с интересу попытал». Григорий пошел его проводить. Спросил напоследок, как там дома. Петро, отвязывая от перил крыльца лошадь, усмехнулся. «У тебя домов, как у зайца теремов». «Ничего, живем помаленечку. Мать, она об тебе скучает». «А сенов Ноне наскребли, три прикладка свершили». Волнуясь, Григорий разглядывал старую корноухую кобылицу, на которой приехал Петро. «Не жеребилась?» «Нет, брат, яловая оказалась. Гнедая, энт какую у Христони выменили, а жеребилась. Что привела?» «Жеребца, брат. Там жеребец, цены нету. Высокий на ногах. Бабки правильные и в грудях хорош. Добрячий конь будет». Григорий вздохнул. «Скучаю по хутору, Петро. По Дону соскучился. Тут воды текучей не увидишь. Тошное место». «Приезжай проведать», — кряхтел Петро, наваливаясь животом на острую хребтину лошади и занося правую ногу. «Как-нибудь. Ну, прощай. Будь добрый». Петро уже выехал со двора. Вспомнив, закричал стоявшему на крыльце Григорию. «Наталья-то! Забыл! Беда какая!» Ветер, коршуном круживший над двором, не донес до Григория конца фразы. Петра с лошадью спеленала шелковая пыль, и Григорий, не расслышав, махнул рукой, пошел к конюшне. Сухостойное было лето. Редко падали дожди, и хлеб вызрел рано. Только что управились с житом, подошел ячмень, желтел кулигами, ник чупрынистыми колосьями. Четверо пришлых рабочих, нанявшихся поденно, и Григорий выехали косить. Аксинья отстряпалась рано, упросила Григория взять ее с собой. «Сидела бы дома. Нужда, что ли, несет?» — отговаривал Григорий. Но Аксинья стояла на своем и, наскоро покрывшись, выбежала за ворота, догоняя повозку с рабочими. То, чего ждала Аксинья с тоской и радостным нетерпением,